украли слово. Как мы расстраиваемся, когда в языке появляется что-то новое? Например, новое значение у старого слова. Неправильно, говорим мы детям. У слова «тормоз» есть только одно значение. Человека так называть нельзя. Но дети на то и дети, чтобы не слушаться старших и играть в свои языковые игры. Когда языковые игры затевают взрослые, все может кончиться гораздо хуже. Слово «лингвистика» появилось в русском языке как название науки о языке, синоним языкознания и языковедения. Как всегда бывает в языке, с одной стороны, синонимы конкурировали между собой, с другой слегка расходились их значения. Слово «языковедение» тихо уходило из языка, название языкознания закреплялось за уже давно существующими и давно известными научными областями, а лингвистика – за научными направлениями более новыми и современными. Поэтому, скажем, со словом «традиционный» лучше сочетается языкознание, а традиционная лингвистика как-то менее привычна. Наоборот, структурной лингвистикой называют одно из главных направлений этой науки в 20 веке. А вот словосочетание «структурное языкознание» совсем не звучит. Просто так не говорят. Как же странно будет звучать и компьютерное языкознание, генеративное языкознание и прочие словосочетания, где прилагательное связано с чем-то современным и актуальным. Раньше в названиях кафедр все больше использовалось слово «языкознание». Кафедра общего языкознания, кафедра сравнительно-исторического языкознания, кафедра германского языкознания. И только позднее появились кафедры структурной и прикладной лингвистики, кафедры компьютерной лингвистики, кафедры теоретической лингвистики. Короче говоря, слово «лингвистика» стало потихоньку побеждать и вытеснять слово «языкознание». Но любая победа временна, и удар был нанесен со стороны, с которой его никто не ждал. Лингвистика – наука маленькая, но гордая. Весьма гордая, но, в общем-то, не слишком большая. В советские времена структурная лингвистика вместе с семиотикой были чем-то вроде научного гуманитарного островка, в минимальной степени подвергшегося коммунистической идеологизации. Стремление к точности, к использованию математических методов было не только и не просто велением времени. Подумаешь, веление времени, этим-то как раз в советское время научились пренебрегать. Ведь чуть раньше более чем актуальные генетика и кибернетика были объявлены лженауками. И не случайно, что именно с кибернетикой связывала себя новая лингвистика. Связь с точными науками была еще и способом защиты от идеологии, обязательной в гуманитарной области. Лингвистика 60-х годов стала самой точной из гуманитарных наук и самой гуманитарной из точных. Отсюда возникла и чрезвычайная околонаучная популярность лингвистических студий, докладов и семинаров, на которых обсуждались пусть малопонятные широкому кругу, но зато независимые от марксизма-ленинизма проблемы. Короче говоря, современным языком лингвистика что-то знаковое, отчасти культовое и, пожалуй, что элитарное. Ну так, чтобы всем было понятно. Перестройка, всеобщий расцвет, а затем всеобщий упадок наук сказался и на лингвистике. Но сказался как-то странно. Сначала лингвистика расцвела пышным цветом, а затем лингвистика продолжала цвести столь же пышным цветом. Появилось множество лингвистических гимназий, факультетов и даже университетов. Для абитуриентов слово «лингвистика» оказалось столь же привлекательно, как и слово «психология». и другие менее научные слова типа «журналистика» и даже «менеджмент». Тут что-то не так, подумали лингвисты, и они не были бы лингвистами, если бы не решили эту проблему. Вместе со словом «лингвистика» в русском языке появились и слова «лингвист», название специалиста в данной научной области, раньше был языковед, и «лингвистический», прилагательное, обозначающее нечто, связанное с данной наукой, раньше было «языковедческий». Первым столкнулось с проблемами имя прилагательное. Большинство из возникших лингвистических гимназий и университетов к науке лингвистики прямого отношения не имели. Просто-напросто в них изучались, больше и лучше, иностранные языки. Позвольте, подумали лингвисты, но лингвистический означает связанный с наукой лингвистикой, а не с языком, даже и с иностранным. Но нет, это вы, позвольте, подумали в ответ специалисты по иностранным языкам и открыли иностранные словари. Вот, например, в английском языке слово «лингвистик» значит, во-первых, «of linguistics», то есть «связанный с наукой лингвистикой», по-русски «лингвистический», а во-вторых, «of language», то есть «связанный с языком», по-русски «языковой». Так почему бы языковым школам и вузам, то есть школам с усиленным изучением иностранного языка, не называться лингвистическими? Но ведь это в английском языке, могли бы возразить лингвисты. А в русском это слово относится только к науке. А нам все равно. Нам слово нравится. Раз в английском так, то почему в русском иначе? Это наше слово, могли бы закричать лингвисты. Было ваше, стало общим, могли бы тактично ответить специалисты по иностранным языкам. Конечно, если бы лингвистика была чем-то вроде фирмы Xerox, она бы запретила использовать свой бренд расширительно, и иньязы остались бы иньязами, как это приключилось с копировальными аппаратами. Но лингвистика – это не фирма Xerox. Ни запретить, ни подать в суд она не может. Пришлось смириться с новым значением слова. Но дело одним словом не закончилось. И чтобы в этом убедиться, достаточно открыть английский словарь. В нем написано, что лингвист, во-первых, specialist in linguistics, во-вторых, polyglot. Смотрим словарь Гальперина, где написано, что лингвист, во-первых, человек, знающий иностранные языки, во-вторых, лингвист – языковед. Теоретический вывод состоял бы в том, что английский язык опять же устроен иначе, чем русский. А практический вывод, который, как это ни смешно, был сделан, состоял в том, что русский теперь будет как английский. И лингвистические школы и лингвистические университеты стали лингвистическими не только потому, что в них преподают иностранные языки, но и потому, что в них готовят лингвистов. То есть, как нетрудно догадаться, людей, знающих иностранные языки. В чем горе лингвистов в старом, еще, впрочем, не исчезнувшем значении слова? Ну, утратили монополию на слово. Ну, перестали быть элитарными, зато стали популярными. Поскольку отблеск популярности иностранных языков падает и на лингвистику. Конкурсы в лингвистические вузы велики, независимо от того, в каком значении используется это слово. И дело даже не в том, что лингвистам нужны их студенты, то есть те, которые хотят заниматься наукой, а не просто выучить один или несколько иностранных языков. Путаница в общественном сознании лингвистов и полиглотов раздражала лингвистов всегда, а сейчас стала как бы законной. Беда в том, что эта путаница произошла все-таки в номенклатурном сознании. И последствия оказались административными, а не какими-то там ментальными. Я пока еще ни разу не слышал, чтобы лингвистом в речи называли человека, знающего один или пару иностранных языков. Однако в перечне вузовских специальностей лингвист и даже лингвистика в этом смысле уже используется. Есть такое образовательное направление – лингвистика и межкультурные коммуникации, по которому готовят переводчиков и преподавателей иностранного языка, то есть, так и хочется сказать, не лингвистов. Те старые лингвисты как-то сумели выкрутиться, назвав свою специальность теоретической и прикладной лингвистикой. Нетрудно догадаться, что в нормальной ситуации теоретическая и прикладная области в совокупности составляют науку. Так, теоретическая и прикладная физика – это просто физика. Теоретическая и прикладная химия – это просто химия. И так далее. Для лингвистов эти лишние слова нужны, чтобы размежеваться с новой лингвистикой. В прошлом – изучением иностранных языков. Другое дело, что и такое размежевание проходит недостаточно строго, потому что преподавание иностранных языков вполне может быть отнесено к прикладной лингвистике. На самом деле, это одно из направлений прикладной лингвистики. Интересно, что государственный стандарт, документ, являющийся основой для введения и осуществления образовательной программы, для бакалавра по лингвистике вообще отсутствует. То есть он существует и даже называется бакалавр-лингвист, только это лингвист в единственном и уже совсем не научном смысле. Из науки лингвистики, науки о языке вообще, в него входит всего несколько курсов. Введение в языкознание, общее языкознание, история языкознания. Они не случайно названы словом «языкознание», потому что слово «лингвистика» в государственном стандарте используется уже для совсем другого. Пока лингвистики, в смысле науки, учат так называемых специалистов, то есть студентов, которые учатся 5 лет. Однако, когда наше государство перейдет на систему бакалавр-магистр, окажется, что лингвистики на первой ступени, бакалавр, уже не существует. То есть, конечно же, существует, но это совсем не та лингвистика. Это лингвистика в новом номенклатурном и даже не английском смысле. То есть красиво и научно названное изучение иностранного языка. И наступит лингвистический рай, и станут все люди лингвистами. Потому что кто же теперь не знает хотя бы одного иностранного языка? А если знает, то он и есть самый настоящий лингвист. Жаль, что гордая, но маленькая наука, ее представители не доживут, потому что новых готовить не будут. А старые долго ли тогда протянут?